смотрю назад, ты все тогда мне мог простить. Тот день дождю уже не смыть. Не верю среди этих стен, что так могло на свете быть. Ты словно тень, как ночь луною полный. Ты словно тень, покорный и безмолвный. Брось, не крадись, обратно в прошлое вернись. Ты словно тень, меня не смог оставить. Ты словно тень, в мою вселился память. Брось, не крадись, и от фантазии очись. Обратно в прошлое вернись. Я встречаю вновь, целуешь руки горячо. Ты в них совсем ручной еще. И точно знаю, будешь рад, увидя мой горящий взгляд. Как каплю в жаркий день глотаешь нежность ты мою. Ты весь как раньше узнаю, но больше мир.